Только вместо репчатого лука Фриц добавляет лук-шалот и обходится без кайенского перца. Запивать будем шабли, а не шерри. Волмер улыбнулся во весь рот. «Зная, как редко вы оказываете кому-либо подобную честь, я весьма признателен, но поскольку вы делаете это только в знак сочувствия...» «Я никогда не сочувствую». «Вы считаете, что я ем то, что Джонсон описывал Босуэлу? Неправильно убито, ужасно приготовлено, кошмарно заправлено и чудовищно подано. И жалеете меня?» «Спасибо, но у меня еще остались дела до ужина. Если бы я мог зайти завтра и привести этого человека...» Вульф скорчил гримасу. «Только не к ужину. Надеюсь, он завтра обратится к доктору Острову или хотя бы позвонит ему. Если это случится, скажите, чтобы зашел ко мне завтра вечером в 9. Денег я не возьму. Сочувствовать тоже не стану». Глава 2. Это было во вторник, 3 июня. На следующее утро возникло маленькое осложнение. Обычно, когда у нас нет текущего дела, я отправляюсь после завтрака на прогулку, порой даже не удосуживаясь привести Вульфу благовидный предлог, вроде посещения банка. Так вот, в эту среду я остался без прогулки. Не уверен, упоминал ли я когда-нибудь, что... Все трое сотрудников корпорации службы на дому, которые приходят к нам раз в неделю, бывают непременно мужчины. Так уж потребовал Вульф. Так вот, в среду Энди и Сэм, как всегда, пришли в 9 утра, но с ними пожаловала женщина, черная, как смоль, негритянка, с хриплым голосом и плечами шириной, не уступающими моим. Энди, белый и рубаха парень, простодушно объяснил, что мужиков, мол, не хватает. Назвав темнокожую подругу Люсиль, он для начала поручил ей столовую, которая размещается напротив кабинета на первом этаже нашего старого особняка. Разумеется, Вульф, который с 9 до 11 утра неизменно торчит в оранжерее, ее не видел. Я вернулся на кухню, уселся за свой маленький столик, налил себе вторую чашку кофе и обратился к Фрицу. «Скажем ему, что это переодетый мужчина. И что он в парике, потому что его разыскивает полиция». «Хочешь еще кекс, Арчи? У меня осталось тесто». «Нет, спасибо, старина. Твои кексы замечательные, как всегда, но я уже слопал 5 штук. А полиция за ним гонится потому, что он торгует марихуаной, или лучше ЛСД. Да, но вид спереди, у нее такие громадные груди. Накладные, сразу видно. Лифчик набит ватой». «Это бразильский кофе?» «Нет, колумбийский. Я понимаю, ты шутишь. Если он ее увидит...» Фриц воздел руки к небесам и молитвенно посмотрел вверх. «Наверняка увидит. Он частенько заходит на кухню, когда ты кормишь их обедом». Я глотнул горячего кофе. «Я ему скажу, когда он спустится. Заткни уши, может грянуть гром». Вот как случилось, что я остался без прогулки. Мало ли что... Вдруг Люсиль, наслушавшаяся про орхидеи, втемяшится в голову прокрасться наверх и полюбоваться на них. В 11, когда послышался лязг спускающегося лифта, я сидел за своим столом в кабинете. Вульф вошел, пожелал мне доброго утра, протопал к своему столу и вставил в вазу букетик аквампа пахиглосса.